Критерий истины. Пенас миновал шпиль марсианской ТФ-станции и провалился в причальный тоннель, выведший его на посадочную платформу. Диего нашел эскалатор, поднялся в центральный зал станции, почти пустой в это время дня. Через минуту он был на земле. После разведки на полигоне, когда произошло странное информационное извержение сверхоборотня, пограничник полмесяца пробыл в марсианском медцентре, излечиваясь от нервной перегрузки и пресыщения увиденным, освобождая организм от немалой дозы всевозможного рода излучений, пробивших даже скафандр высшей защиты. Он уже знал, что снятый им в чреве сверхоборотни фильм, а также записи аппаратуры полигона были переданы во все институты Земли, где подверглись обработке большими вычислительными комплексами. Знал и то, что ближе всех к расшифровке записей были специалисты ИВК, но конкретных сведений об этом не имел. Врачи умело блокировали каналы связи, способные повлиять на спокойный ход лечения. Некоторое время Диего колебался между желанием повидаться с женой и обязанностью явиться в погран-сектор дали разведки. Потом все же набрал код службы и выбрался из кабины таймфага уже в Австралии под Тидбинбиллой. Ему повезло. Первым, кого он встретил, был Нагорин. Диего поздоровался, не подав виду, что удивлен встречей. Врач-универсалист не работал в погранслужбе и мог попасть в этот сектор даль разведки лишь случайно или по вызову. — На ловца и зверь, — мрачновато пошутил Нагорин. — Ты как нельзя более кстати. — Хочешь, пойдем со мной. В ВВК сегодня небольшая пресс-конференция по поводу последних событий. Для тебя она представляет несомненный интерес. Но неуверенно начал Диего, подумал и, решив, что 2-3 часа роли не играют, он не на дежурстве, добавил: «Согласен». Через несколько минут они выходили из таймфага Института внеземных культур, расположенного на территории Рязанского парка Победы. Нагорин, хорошо знакомый с системой лифтов комплекса, уверенно вывел Диего в демонстрационный зал отдела внеземных технологий, представляющих собой полусферическое помещение со встроенным в него инженерно-техническим обеспечением. Зал был невелик, но кто-то включил видеопласт, и зал казался бесконечным. Диего с трудом отыскал в этом колоссальном пространстве знакомые лица. Пинегин с заметной радостью сжал его руку. Торренс тоже несколько оживился, отбросив на время свою обычную внешнюю сумрачность. Рад. Не ожидал, что отпустят так скоро. Подлечили? Еще как, улыбаясь, ответил Диего. К работе готов? Ну уж сразу и к работе, засмеялся Пинегин. Я вижу, Игорь зацапал тебя где-то по пути в секториат. Диего смущенно кивнул. Теперь уже смеялись все. Сегодня у нас обсуждение выводов спецкомиссии по делу сверхоборотня, сказал Пинегин. У специалистов института к тебе масса вопросов. Вряд ли от моего рассказа что-то станет понятнее, усмехнулся Диего. Вот у меня вопросов наверняка больше. Кстати, где Грехов? Пинегин отвел его в сторону. Он дома, в Деснянске. Врачи и на этот раз не сплоховали. После совещания съездим к нему. Диего удивился тону начальника отдела и внимательно посмотрел на его вспухшие желваки щек. В чем дело? Ты какой-то... Какой? Пинегин встретился взглядом с Диего и отвел глаза. Я такой же, как и всегда. А вот Габриэль... Ему, наверное, уже не работать в отделе безопасности, а может, и вообще в управлении. Диего отстранился, недоверчиво покачал головой, но сказал не то, что хотел. Полина? Нет, не в ней дело, он сам. Да и сколько можно? Катастрофа на Чаре, потом Тартар, потом сверхоборотень дважды. Не слишком ли много для одного человека? Даже если это Грехов. Много, согласился Диего задумчиво. И все же, вот и расспроси его. Пинегин отвернулся. Кажется, сейчас начнем. Пошли сядем. Они выбрали кресло неподалеку от пульта управления всей техникой зала. Говор двух десятков человек постепенно стих. К пульту подошел Сергеенко, повернулся к слушателям. «Сначала о фильме, снятом Виртом внутри оборотня», — неторопливо начал он. Ослепительно белая рубашка подчеркивала его густой загар, как и белые брюки. Первая загадка — серый человек. Большой виом зала заполнился радужным туманом и воспроизвел изображение серого существа, встреченного Диего в шахте. До сих пор непонятны функции этого монстра. Мнения специалистов разделились. Одни считают, что серый человек — разумный хозяин сверхоборотня, член его экипажа. Другие, что он такой же пленник, каким был некоторое время Вирт. Последнюю точку зрения подтверждает встреча Вирта с одним из похищенных оборотнем людей, Виктором Батиевским. В связи с этим загадка номер два. При первом плановом эксперименте, когда мы пытались найти внутри оборотня всех похищенных, люди обнаружены не были. Откуда там появился Батиевский? Вывод комиссии. Считываемая оборотнем полная информация обо всех биопараметрах живого существа хранится в памяти оборотня, и он по ней способен воссоздать любое существо, захваченное им когда-либо в космосе. «Слишком уж экстравагантно», — прошептал Диего на ухо Пинегину. «Не проще ли оборотню хранить самих людей, а не информационные копии? Я бы все же попытался заставить его вернуть всех наших». Пытались и не раз. Ничего. Сергеенко переждал легкий шумок, пробежавший по рядам кресел. Третья загадка. Светящийся лес, по которому Диего Вирт путешествовал около получаса. Лесу подходит лишь одно объяснение. Оборотень показал нам материальное воплощение каких-то математических структур, которым в природе ничто не соответствует. К сожалению, более точно сегодня я ответить не могу. Не хватает информации. Очевидно, в зоне леса могли изменяться очень многие параметры среды. Плотность и виды излучений, полей, но в скафандре Диего не было регистрирующей аппаратуры. Он шел в первую разведку, и никто из нас не мог предположить, чем она закончится. В качестве примера интерпретации этой части фильма приведу мнение Института математики высших пространств. Сверхоборотень изобразил часть формулы S узлов Шеннона. Для тех, кто не является специалистом данной области науки, математика S узлов Шеннона применяется в теории ТФ-связи. Сергеенко сменил изображение, и Диего снова ощутил себя стоящим в диковинном багрово-светящемся лесу, переплетенным лианами с толстыми и тонкими ветвями и выступающими корнями. Присутствующие в зале рассматривали лес, тихо переговаривались. Многие записывали картину на ручные инфоры. Потом Сергеенко выключил виом и с усмешкой сказал: «Иногда становится обидно, что ум человеческий имеет пределы. Все, что мы можем понять, есть комбинация реальных величин. Но ведь, наверное, могут быть и такие величины, которые мы просто не в состоянии воспринимать». Впрочем, я отвлекся. Как говорили в старину, вернемся к нашим баранам. Следующая загадка — пейзаж невероятного по масштабам мира. Большинство ученых склоняется к тому, что сверхоборотень показал нам ландшафт системы гораздо более сложной, чем планета. И не только более сложной, но и во много раз большей. Стены зала исчезли, люди оказались в странном, перекрещивающемся в самом себе бесконечном мире, насыщенном чужой, непривычной для восприятия жизнью. В мире, в котором терялось ощущение пространства, и собственное тело казалось ничтожным, комариного крыла. По оценке универсальных машин, диаметр данной системы достигает 2 миллиона километров. Объем около 4 миллиардов мегаметров. То есть система больше Солнца. Диего переглянулся с Пинегиным. Масштабы чужого мира потрясали воображение. Естественно, у всех возникает вопрос, зачем сверхоборотень показал все это людям, с какой целью? Некоторые специалисты утверждают, что оборотень или его экипаж пытается откупиться. Дескать, я вам открою все, что знаю сам, а вы отпустите меня на волю. Другие, в том числе и я, считают, что оборотень ищет пути контакта, ибо понял, несмотря на свою неземную логику, что мы не просто живая материя, но мыслящая материя. Здесь уместно будет высказать точку зрения специалистов отдела ксенопсихологии полнее. По нашему мнению, сверхоборотень — автомат с неограниченной памятью, способный осуществлять любые эффективные преобразования информации. Приемы сбора информации сверхоборотнем, ставящие его в разряд смертельных врагов всего живого, кажутся вам несовместимыми ни с чьей логикой. Однако следует учесть, что цивилизация, породившая оборотня, могла иметь принципиально отличимые от человеческих формы и цели бытия, логический аппарат мышления, этические нормы и так далее. Иначе говоря, иметь иную форму отражения реального мира, хотя и адекватную законам природы. Сергеенко убрал суперпланетный пейзаж и с минуту молчал, словно давая всем время на переваривание сказанного. «Все мы вольны соглашаться или не соглашаться с любой гипотезой», — продолжал он, посмотрев на часы. «Увы, гипотез многовато. Единственное, с чем, наверное, согласятся все, сверхоборотень являет собой совершенный фантоматический генератор, создающий мир ситуаций, нереальность которого обнаружить нашими методами с нашей технологией нельзя. «Не поступаем ли мы жестоко по отношению к оборотню?» — спросил после непродолжительного молчания один из ученых-универсалистов. «Если сверхоборотень — разумное существо или несет в себе разумные существа, не секрет же, что многие наши методы исследования далеко не безобидны». «Вы были бы правы», — ответил жестко Торренс, поднимаясь со своего места, «если бы не действие самого сверхоборотня, поставившие его, как только что говорил докладчик, в разряд наших врагов. Конечно, мы далеки от того, чтобы намеренно причинить вред этому черному ящику, клубку загадок, кем бы там он ни был. Но если на нас нападают и нападения ведут к жертвам, то мы обязаны защищаться. Другое дело, следует найти такие способы защиты, которые наиболее эффективны для нас и приносили бы минимальный ущерб противнику. Хочу вам сообщить, — продолжал Торренс, проходя к пульту, — что сверхоборотней их осталось 8. Один исчез по неизвестной причине в неизвестном направлении, продолжая движение во втором спиральном рукаве галактики, рукаве Стрельца, и уже вышли из контролируемой нами области пространства. Движутся они все так же по прямой и, вероятно, скоро затеряются в галактическом ядре. Поэтому наш экземпляр становится уникальным. Едва ли когда-нибудь еще мы встретимся со столь загадочным объектом, если только повелители сверхоборотня не захотят сами посетить нас после установления контакта. — Согласен, — кивнул Сергеенко. — Добавлю, что возраст материальной оболочки кокона сверхоборотня по оценкам УМВ равен 3 миллиардам лет. Не знаю, каким образом столь сложно организованная материальная система, как сверхоборотень, может сохраняться 3 миллиарда лет. И если он действительно создан очень давно... — Все-таки создан, — переспросил кто-то в зале. — «А что, это противоречит вашей точке зрения?» — в свою очередь спросил Сергеенко, вызвав легкий шумок. «Жить сверхоборотню так долго, если вы считаете его живым существом, не дадут элементарные законы термодинамики. Ни одно живое существо не способно поддерживать функции саморегуляции и непрерывную память не то что 3 миллиарда лет, но даже несколько тысяч. По-моему, это бесспорно. Не тычемся ли мы в застарелые истины, как кроты, попадающиеся на пути камни? — спросил тот же человек, и Диего наконец узнал Забару, своего спасителя, который вытянул его в последний момент из кинозала сверхоборотня. «Недаром говорят, истина — это заблуждение, длящееся столетия. Заблуждение же — это истина, просуществовавшая минуту. Формирование оболочки сверхоборотня может не соответствовать дате его рождения или постройки. Это верно. Второе. Оборотни по всем признакам, несмотря на гигантские возможности, всего лишь автоматы с запрограммированным детерминатором действий или автоматические хранилища информации, отвечающие определенной цели создателей. Но не кроется ли именно здесь дефект в нашей человеческой антропоцентристской логике? Мы не боги и можем многое не видеть. Вспомните Тартар. Крепенько мы там столкнулись, пока серые призраки не помогли подняться и не растолковали, что необъяснимое на планете еще долго будет оставаться необъяснимым для нас. «Не в бровь, а в глаз», — подумал Диего, одобряя речь Забары. «Сколько зубов мы сломали об тайну Тартара, пока не помогли нам совершенно чужие мыслящие существа, которых мы, кстати, принимали за коренных обитателей Тартара. Теперь появился сверхоборотень, новая тайна, новая встреча с неведомым. А объяснения нет. Есть десятки гипотез, каждая из которых отражает лишь уровень знаний ее создателя и ничего больше. Вот и ныне там. Сколько раз попытки объяснить поступки сверхоборотня с точки зрения здравого смысла заводили нас в тупик. А если он гость из такой области пространства, где все иное — физика, логика, психология, этика, если вообще там существуют подобные понятия? Сергеенко задумался на минуту. Никто не нарушал ломкой тишины, потом сказал. «В принципе, я с вами согласен. Самая горькая истина лучше самого приятного заблуждения. В отношении сверхоборотня мы тоже можем заблуждаться какое-то время. Однако мы снова ушли в сторону от основной темы. Итак, мы разобрали фильм, снятый Виртом внутри оборотня. Что же показал оборотень внешним наблюдателям? А вот что». Ученый поколдовал над пультом, и Виом отобразил колоссальное здание, сложенное из многотонных на вид, грубо обработанных каменных блоков, цветом напоминавших ярко-желтый сфен. Здание было сработано явно нечеловеческими руками. Все в нем было вытянуто в высоту. Узкие высокие окна, невероятно узкие, человеку не пройти. Проходы, щели между колоннами, какие-то ниши, складывающиеся в странный асимметричный узор. И все же впечатление грубой, зримой мощи, величия, говорило об уровне его создателей. И люди в зале невольно прониклись симпатией к этим неведомым существам, схожим с людьми в строительном творчестве. Диего не успел рассмотреть здание как следует. Изображение сменилось. Теперь это была часть горного пейзажа, несколько скал, язык ледника, корявые деревья, похожие на земные пинии. Пейзаж сменился гигантским механизмом, состоящим из вращающихся решетчатых колес, рычагов, валов и грубых на заклепках металлических башен. За механизмом следовал еще пейзаж с озером. По озеру ходили желто-оранжевые волны, и один раз мелькнуло что-то длинное и черное, как затонувшееся бревно тела. Снова конструкция. Плавные линии, изящные обводы, пересечения, переход друг в друга, геометрических фигур, создающих впечатление гармонии. Странный город, состоящий из одних толстых стен, напоминающий сверху лабиринт. Город был полон бычкообразных существ, таскавших в приземистых колясках груды коричневых параллелепипедов. «Кирпичи?» — усмехнулся про себя Диего. Густой черно-зеленый лес, проткнутый во многих местах снежно-белыми шпилями. Виом погас, но все продолжали рассматривать пустую стену, не сразу освобождаясь от груза впечатлений. Сергеенко щурясь оглядел аудиторию и хмыкнул. «Эффективно, не правда ли? А ведь я показал всего лишь сотую часть того, что преподнес нам сверхоборотень, и далеко не самое грандиозное и непонятное. Вот, например, полюбуйтесь». Люди увидели фиолетово-черный, блестевший, как полированный металл, круг, на котором располагалась до жути странная, отталкивающая взор фигура. Конус, сложенный из натеков лавы, поросший пухом мелких светящихся деталей, от которых рябило в глазах. Эдакий космический левиафан непонятного происхождения и назначения. Казалось, от фигуры исходит проникающий в мозг будоражащий взгляд, всеподавляющее, повелевающая, непреодолимая сила, отчего у зрителей невольно возникло желание спрятаться за какой-нибудь крепостной стеной. Виом свернулся в светящуюся нить и погас. Необыкновенное впечатление, верно? Лично у меня всегда возникает ощущение, будто я вижу застывшее в хищном повороте тело, оглядывающееся через плечо. Последняя картина, показанная оборотнем, еще одна загадка. Вполне вероятно, что это разумное существо, жившее очень-очень давно, может быть, миллионы лет назад. «Уж не своего ли бывшего хозяина показал сверхоборотень?» — пробормотал Диего Пенегину. «А может, и настоящего?» Пенегин с удивлением посмотрел на товарища. «А что, идея стоящая? Подари?» «Не возражаю». Сергеенко в это время заканчивал сообщение. «Последней своей трансформации, а все, что вы видели, не что иное, как материальное воплощение, а не просто изображение, сверхоборотень показал, что обладает огромным информационным запасом. Выводы комиссии, занимающейся проблемой оборотня, я уже сообщил. Он, очевидно, предлагает обмен информацией на свободу. И, может быть, это единственный критерий истины, который нам доступен. Сергеенко отошел от пульта, задумчиво сошел с возвышения. Кто-то кашлянул в тишине зала. Слабо прозвенел звонок чего-то индивидуального вызова. «А почему он взорвался?» — подал голос один из присутствующих на конференции работников планово-экономического комитета. «Он не взорвался», — покачал головой Сергеенко. «Просто хотел вырваться в космос, создав векторный ТФ-канал. Взрыв — вторичный эффект его броска. Кстати, на все эти действия нужна колоссальная энергия. Расходовал ее сверхоборотень много, и сейчас он стал менее опасен, и исследования его следует ускорить. Для многих отраслей науки он является ценнейшим кладом, отрицать этого нельзя». Вот и все, что я мог сегодня сообщить. На вопросы ответят сотрудники института, непосредственно исследователи оборотня. «У меня вопрос к Диего Вирту», — сказал бронзовый от загара физик-универсалист. Диего молча поднялся. «Каким образом вам удалось выбраться из оборотня?» «Не знаю», — ответил Диего.